В этот момент, возникший словно бы из ниоткуда, дочерна загорелый египтянин отработанным движением накинул на нее черную паранджу, больше похожую на полотняный мешок, и, схватив в охапку, не успевшую даже пикнуть девушку, унес с собой, быстро затерявшись в узких улочках базара. Никто даже не посмотрел ему вслед. Дело обыденное и происходило с завидным постоянством. Это ремесло дожило и до наших дней. Ведь белокожие девушки всегда прельщали арабов, египтян и прочих восточных людей и были при этом недоступными. Судьба этих женщин была незавидна, и они быстро погибали, не дожив до старости, по понятным причинам, которых не хочется указывать в этой книге. Заскочив в неприметный тесный дворик, египтянин быстро переадресовал свою добычу другому похитителю. Так Эстильрази попала в сексуальное рабство. Хозяйка не сразу вспомнила про свою молодую служанку, а когда хватилась, было уже поздно. Жалоба в колониальную администрацию ничего не дала, девушка бесследно исчезла. Потом был пойман исполнитель, а может, это был не он. Но кто-то был пойман, и кто-то был наказан. Девушка так и не была найдена, следы ее затерялись в пустыне, после чего все сочли ее погибшей, что в принципе, соответствовало действительности. Сейчас Эстиль, сидя верхом на муле, привязанная к нему, покачивалась в такт медленной ходьбы животного и лила слезы, которые еще не все смогла выплакать. Ее берегли, ценный товар, грубо осмотрев при этом на предмет невинности. Она обладала этим достоинством, не зная до этого никого из мужчин. Это очень обрадовало хозяина, который вез ее вглубь Африки, ничего ей не говоря. Да она и не понимала его языка. С ней никто не разговаривал. Другие девушки переговаривались между собой на своем наречии, которого она не понимала. Хозяин, похожий на обычного купца, тоже не знал французского, объясняясь с помощью понятных ей жестов. Есть, пить, спать, в кусты. Вот и все, что ей позволялось. Сначала ее плотно охраняли, сопровождая везде. А потом, когда поняли, что бежать ей больше некуда, начали оставлять, вместе с двумя другими девушками, которые стали обучать ее своему языку и предостерегать от опасности пустыни и ядовитой природы Африки. Слишком она была ценным подарком, белая, среди черных. В конце концов, их путь подошел к концу. Они следовали в составе торгового каравана, охраняемого нанятыми для этого воинами. В город Банги они прибыли поздно вечером, и чтобы не привлекать к себе внимания, были помещены в большие хижины на окраине города, где стали ожидать своей дальнейшей участи. Мягкотелый, мысленно потирая руки, отправился разыскивать Мама, которого нашел дома, в окружении близких воинов. Многочисленный гарем, состоявший из 12 жен и множества маленьких детей, уже изрядно надоел Мама, и Мягкотелого он встретил сначала с недовольством, а после того, как узнал цель его прибытия, то с откровенной радостью. Мягкотелый не озвучивал настоящую цель своего подарка. Но обе негритянки были жестко проинструктированы на предмет того, что говорить своему будущему мужу. Они должны были восхвалять его и всячески склонять к захвату власти. То же было сказано и Эстиль, и она с ужасом ожидала первой брачной ночи с чернокожим. Все ее существо противилось этому, и она уже хотела наложить на себя руки, лишь бы не стать белокожей наложницей чернокожего военачальника, но за ней постоянно следили, пока не передали ее Мама. Как это и планировал Мягкотелый, Мама не стал откладывать в долгий ящик свою похоть, а в первую же ночь набросился на Эстиль, в полной мере насладившись ею, а после заснул. Эстиль прорыдала всю ночь, но вытащить кинжал из-под одежды Мама так и не решилась. Ударить себя ножом, этому противилось все ее молодое, хоть и жестоко поруганное, тело. Вместо этого, она попыталась сбежать, но за входом в хижину ее ждали и, скрутив, припроводили в хижины гарема, поручив старым женам, которые принялись ее успокаивать. Наконец, зареванная Эстиль, с распухшим от соплей носом и красными, как у вампира глазами, забылась тяжелым сном, полным кошмаров. Мама проявил несвойственную ему заботу, и на следующую ночь не стал ее мучить, а воспользовался прелестями следующей девушки, но уже чернокожей, а в следующую ночь наступила очередь третьей. Мама был доволен и принял днем своего персонального совратителя. Мягкотелый, временно взяв на себя роль дьявола-искусителя, бочком просочился в хижину жестокого ближника Мамбы и начал непростой разговор. «Приветствую тебя, о, могучий воин! Повелитель десятков тысяч солдат! средоточие воинской мудрости и светоч непревзойденного опыта. Мама довольно улыбался, воспринимая источаемую мягкотелым лесть как нечто, само собой разумеющееся. Хорошо, что нашелся хотя бы один человек, который смог по достоинству оценить его таланты. А мягкотелый продолжал заливаться цветастым соловьем, блестя восточными эпитетами, как павлин перьями хвоста. Несомненно, твои выдающиеся способности и воинский талант были оценены по достоинству великим королем Иоанном Темным, и после этих слов он согнулся в низком поклоне. Мама поморщился и счел нужным возразить ему на это. Нет, Мамба не захотел видеть очевидного, и приблизил к себе других людей. Несомненно, это великая ошибка. О, великий чернокожий воин, ты достоин большего. Вай, вай, вай, как нехорошо-то. А ведь ты бы мог и сам стать хозяином положения. Я слышал, ты был правителем этого чудного города. Да, самодовольно приосанившись на резной скамейке, сказал мама. Мягкотелый сделал пару мелких, со стороны практически незаметных, шажков к внимательно его слушающему мама. Может, стоит попробовать. Я знаю несколько весьма влиятельных вождей, которые могут поддержать твои притязания на трон. Но мама уже испугался сказанного и замолчал, а потом сделал знак, что он больше не желает продолжать этот разговор. Что ж, решил про себя мягкотелый, вода камень точит, придется еще немного подождать. А ночные кукушки пусть кукуют каждую ночь хвалебные оды безобразному и жестокому дикарю. Даже для Эстиль нашелся мед восточных речей. Послушай, белая голубка, старый Азиссаль Мухрам знает о том, что тебе не нравится спать с твоим нынешним повелителем. Такая у тебя незавидная судьба, хотя многие чернокожие девушки с радостью хотели бы оказаться на твоем месте. Заметив гневное движение бровей разозлившейся девушки, он одним резким жестом остановил слова, готовые сорваться с ее розового язычка. «Постой, я знаю, как облегчить твои страдания. Каждую ночь, которую ты будешь проводить с мама, шепчи ему на ухо слова о его всемогуществе. Это не трудно, я научу тебя им. Взамен, я сделаю так, что он будет реже проводить с тобою ночи, отдавая предпочтение чернокожим девушкам. Как ты это сделаешь?» – удивленно проговорила Эстиль. Ну, например, скажу ему, что ты заболела, и он может от тебя заразиться белой болезнью. Или, скажу, что спать с тобой надо не чаще, чем раз в две недели, а то ты его околдуешь своей волей. Или, достаточно, я поняла. Говори слова, которые он должен услышать. Я готова выучить их и говорить каждый раз, когда он лежит на мне. Но ты обещал. Аллах свидетель моих слов. Я никогда не обманываю. Если Азиз обещал, он сделает, не сомневайся, белая голубка. И каждую ночь, все три девушки, по очереди, лили сладкий яд лести в уши мама, следуя той цели, ради которой они и были привезены. И хоть мама состоял из плоти и крови, а не из пчелиного воска, но от такой атаки ему трудно было защититься. Да и не собирался он защищаться. Черные зерна предательства легли уже в давно готовую для них и удобренную собственными амбициями почву. Конечно, мама до ужаса боялся Мамбу, считая его бессмертным унганом. Но мягкотелый аккуратно расплетал его веру. Мелкими штришками он то высмеивал веру мама в ужасность Анна Темного, то наоборот, доказывал, что Мамба такой же человек из плоти и крови, как и они, приводя различные примеры его смертности, вроде шрамов на теле или полученных увечий в бою, а также его проигрыши в сражениях, из которых он вырывался, хоть и чудом, но чудом объяснимым. Все это изрядно подорвало веру и страх мама перед Мамбой. И наконец, пришел тот день и тот час, который окончательно переломил веру и зависимость мама от своего короля. 1897 год был в самом разгаре, когда сначала ушел с приведенным мама войском Зуав Саид, вместе с Мванги, бывшим королем Буганды. А потом, и оставшиеся воины были фактически отняты у него приблудным казачьим Исаулом. У мама осталось не более 500 человек, из которых не все были ему преданы. Ярый тоже давно ушел в поход. А раз Салула так и не появился, получив приказ воевать дальше, более удобного случая для организации военного переворота и свержения Мамбы с трона не было. Мягкотелый заверил мама, что после того, как король будет схвачен, ему больше ничего не надо делать. Все остальное сделает сам Азиз. Иоанн Темный, вождь народа Банда и король Буганда, просто исчезнет. Для всех подданных будет объявлено, что он удалился в отдаленный скит к отцу Клементию, а по дороге пропал, уйдя в неизвестном направлении. Мамба не первый раз исчезал, и никто особо тревожиться не будет, а потом будет поздно, и власть достанется только мама. Конечно, есть еще Ярый Икат, который ушел по приказу короля в немецкий Камерун, но их устранение Мягкотелый, опять же, брал на себя. Рассалула находился в экватории, и ему не было дела до внутренних разборок, а больше конкурентов и не было. Буганда мама была не нужна, а значит, и Катикира тоже был исключен из игры. Все это ему вежливо пояснил Азис, и они приступили к разработке плана захвата короля, тихо проводя переговоры со своими воинами, стараясь, чтобы это не стало известно королю. Разработка звучит громко. На самом деле, все придумал Азис Аль-Мухрам, и стал подталкивать к реализации своего плана мама, который еще окончательно не решался на захват власти. Зайдя в девчачью хижину, где проживали две мои ненаглядные дочки, я увидел, как их наставница и бывшая кормилица Нгонга делает мне знаки для приватного разговора. Кивнув головой, словно бы своим мыслям, я вышел за ней в другую, гораздо меньшую хижину, расположенную во внутреннем дворе небольшой усадьбы, на территории которой и жили мои девчонки. Там меня ждали. Одна из жен мама пришла ко мне с личным докладом и, поклонившись, стала быстро-быстро говорить, рассказывая сразу обо всем. Несмотря на то, что ее информация была сбивчива, и она постоянно перескакивала с одного на другое, я понял только одно: мама что-то задумал, и то, что он задумал, не сулило мне ничего хорошего. Эти три новые наложницы, которых ему привез один из арабских купцов, постоянно твердили о его мужских подвигах, но не о тех, которые он совершал в постели, а о других, военных. И что-то мне подсказывало, что сами они не способны были до этого додуматься. Какое им дело до воинских подвигов их хозяина? Главное, быть сытыми, постоянно отдыхать от ночных трудов, ничего не делать и помыкать другими женщинами, утратившими свое влияние на мужа. Этот фактор и сыграл основную роль того, что я быстро узнал обо всем, что творилось в личном гареме мама. Да, мне докладывали многое и многие, и я специально заботился о женском наушничестве. Но не все и не всегда женщины готовы рассказывать. Тем не менее, мне нужно было больше информации обо всем, что происходило в доме мама, а особенно, кто такой этот Азис. Как назло, я отослал самых верных моих приближенных, и провести расследование без огласки не мог. Оставалось ждать активных действий и готовиться к ним. Этот Азис, лавку которого я посетил, обходя, вроде как случайно, городской базар, был тот еще фрукт. Слащавый, в меру наглый, в меру угодливый, в меру честный. Все в нем было в меру, и это-то и было ненормально. Не бывает таких купцов среди арабов. Им всегда хочется всего и сразу, их интересуют не длинные, а короткие деньги. То есть те, которые можно получить здесь и сейчас, а не гораздо позже и с определенными трудовыми и временными затратами, пусть и намного большие. Насторожил меня и его взгляд, острый, как кинжал, быстрый, как змея, и осторожный, как степной сурок. Не тот он был, за кого себя выдавал, никак не показав своих эмоций, а только попеняв на плохое качество его товаров, я удалился. Торговал он медными украшениями, ножами, кусковым сахаром и восточными сладостями. Не ожидая для себя ничего хорошего, я начал готовиться к нападению, для чего, втайне переговорив с Исаулом, собрал команду из пришлых казаков и разных авантюристов, которым назначил проживание недалеко от своей хижины, а сам не расставался со своим маузером, а также принес во дворец и многозарядный винчестер. Незаметно для всех, в небольшой, специально сделанной за троном нише, я спрятал неожиданный сюрприз для любого, кто решил безнаказанно напасть на меня. Свою охрану я не стал усиливать, чтобы не спугнуть инсургентов, но зато выдал им, помимо и так бывших у них магазинных винтовок, еще и револьверы. Еще я решил устроить светский прием, в его африканском исполнении, пригласив всех торговавших в банге купцов. Обслуживающий гостей мой личный повар обходил всех чашей с пальмовым вином. Практически все его попробовали, кроме Азиза Аль-Мухрама. Это не ускользнуло от моего внимания. И хоть этот Азиз сослался на то, что Коран запрещает им пить вино, я не поверил ему. У него были другие причины, чтобы не пить то, что предлагали ему от моего имени. Видимо, моя слава давно бежала впереди меня. Ну и ладно. Мама нервничал. В нападении согласились участвовать 157 воинов, остальные отказались. Не всем это и говорилось, а те, кто отказались, были сразу же либо убиты, либо связаны. Первая пролитая кровь соединила заговорщиков покрепче кандалов. Возглавляя свой отряд, Мама стал пробираться к дворцу Мамбы, где тот ночевал в последнее время. Мягкотелый, сменив личину Тюфика, переоделся во все темное, уподобившись известным в древности ассасинам, из рода которых он и происходил. Вместе с ним шли еще двое из его команды. Он собирался вмешаться, если все пойдет не так, как это планировалось. С собой у них было только холодное оружие. Огнестрельное они не брали принципиально, надеясь обойтись старым, давно испытанным способом убийства себе подобных. Вечер обещал быть томным, а на самом деле был удушливым и влажным, но он прошел, уступив место прохладе чернильной экваториальной ночи. Воины Мама осторожно пробирались по спящему городу, огибая хижины и скрываясь в тени деревьев, хотя в этом и не было особой нужды. Черная кожа прекрасно скрывала их лучше всякой темноты. О присутствии можно было узнать только по шорохам, бряцанию оружия, да по острому запаху пота, источаемому их телами. Подобравшись ближе к дворцу, они попытались бесшумно снять часовых, и частично им это удалось. Но телохранители короля были самыми лучшими воинами и не страдали безалаберностью. Одного из них удалось застать врасплох, остальные вовремя среагировали. Завязался короткий и яростный бой. Сначала послышался звон оружия, чуть позже, как бы нехотя, раздались револьверные выстрелы. Ровно полминуты дали мне обороняющиеся телохранители, как подсказали мне мои внутренние часы. Я давно уже проснулся и прислушивался к ночным звукам, поглаживая вычищенный накануне винчестер. Каждую ночь я засыпал, предчувствуя нападение, и каждое утро просыпался с одной мыслью: «Не сегодня». Можно было нанести удар самому, но я не был уверен до конца. Кроме того, мне нужна была показательная казнь, основанная на железных доводах. К тому же, я основательно подготовился и не ждал никакого подвоха. Но враг оказался хитрее, чем я думал. Поняв, что они обнаружены, по приказу Мама, его воины сначала открыли огонь по дворцу, а потом ворвались в него. Сборный отряд Ясаула, услышав выстрелы, выбежал в полной боевой готовности мне на помощь, но сразу же попал в засаду и был вынужден вступить в бой. Сняв предохранители лежа на полу, я быстро отстрелял из винчестера весь магазин. На проходе возникла свалка из убитых и раненых, но изрешеченные пулями стены уже рубились мечами, саблями и широкими ножами. Делать нечего, и в ход пошел последний довод королей. Как огромный, бревноподобный и злой, как тысяча кобр, пополз я к спрятанному в нише пулемету, опасаясь свистевших вокруг меня пуль, пробивавших тонкие стены дворца со всех сторон. Его задняя стена была более толстая, и пули ее пока не прошивали. Выкатив пулемет Максима на прямую наводку, я дал волю ярости. Пулемет загрохотал, выплевывая свинец. Пули, впиваясь в тела предателей, сбрасывали их на пол и разрывали тонкие стены дворца в клочья. Я стрелял, пока не закончилась лента, а расстреляв ее, стал возиться со следующей, пока, наконец, не услышал яростные крики прорывавшихся ко мне отовсюду моих воинов, разбуженных грохотом сражения. Предатели, потеряв от пулеметного огня большое количество людей, дрогнули и побежали. Поток бежавших вне себя от ужаса воинов подхватил с собой легкораненого Мама и понес с собой, и он не видел, как в свете разгорающегося пожара, во дворец, пробив себе путь, нырнули, одна за другой, три темные фигуры. Я не успел вставить следующую пулеметную ленту, как увидел, а скорее, почувствовал атакующих меня людей. Подняв на них глаза, я был вынужден бросить треклятую ленту, схватившись за валяющееся недалеко от меня копье. Три человека, или демона, я сразу и не разобрал, заплясали вокруг меня свой смертельный танец, рубя меня саблей и короткими прямыми клинками. Ах, ты ж, мать-перемать, чешую вам крабью во все носовые отверстия и ржавый якорь в руки, гады вы и суки. Еле изворачиваясь от их быстрых движений, отбиваясь от них копьем, я стремительно проигрывал этот бой, пока чувствительный удар по ноге не напомнил мне о деревянной кобуре подаренного Маузера. Все это время, позади подпрыгивала от резких движений моего тела деревянная кобура с Маузером, о котором я начисто забыл в горячке боя. Взвинтив на короткое мгновение темп боя, я ударил копьем одного из своих противников. Копье пробило его живот и застряло в теле. Оставив копье, я отпрыгнул назад, но до конца не успел увернуться от удара короткого клинка. Клинок рассек на мне толстую кожаную безрукавку, прикрывавшую корпус. Опять моя кровь оросила тело, начав свободно стекать по нему вниз. Моя правая рука метнулась назад, расстегивая кобуру и вырывая из нее маузер. Следующий удар я пропустил мимо себя, отшатнувшись назад и вправо. Вражеский клинок повторно распорол безрукавку и ушел дальше. Маузер, наконец, выскользнул из кобуры и столкнулся в воздухе с саблей. Удар свободной левой рукой, пинок ногой, выстрел, выстрел, выстрел. И все трое ассасинов оказались на земле. Держась за простреленный живот, мягкотелый достал метательный нож и без замаха метнул его в короля. Но, видно, годы стали сказываться, или глазомер подвел его в кромешной, потусторонней тьме, царившей вокруг, несмотря на полыхавший огнем снаружи дворец. А может, Мамба действительно продал свою душу злым духом, как про него говорили. Но он успел отклонить голову, всего на дюйм, из-за чего острое лезвие промелькнуло мимо его уха, даже не задев. «Ах, ты ж паршивец!» — матюкнулся в сердцах я, когда нож просвистел мимо моего уха, и со злорадной ненавистью омерзительного киношного злодея несколько раз нажал на спусковой крючок маузера. Пистолет содрогнулся три раза, исторгнув из своего ствола пули. Две из них пробили грудь убийцы, а третья раздробила череп, расплескав по полу его мозги. Второго тяжелораненого я просто обездвижил несколькими ударами по рукам рукоятью маузера и прострелил его ногу. Метнувшись к шкатулке со своими эликсирами, я стал там суетливо рыться, спеша найти нужное мне зелье, для обеспечения мук испытуемого и развязывания ему языка. Как я и предполагал, он ни за что не хотел раскрывать свои тайны, и только после того, как я влил в него насильно ядовитую гадость, которая стала сжигать ему все внутренности, он прошептал, что его наняли. Нанял его мягкотелый, который сейчас валялся дохлой кошкой в двух шагах от него. Через пару минут он испустил дух. Скорее всего, у него остановилось сердце, а возможно, он смог остановить его сам, либо ранение и мое лекарство добило его окончательно. Ничего существенного я не узнал, кроме клички главаря убийц. Теперь следовало разобраться с Мама и примерно его наказать, вместе с его подельниками. Мама оказался жив. Пойманный моими воинами, он трясся в одной из хижин, ожидая расправы над собой. Возле него сидели и лежали, связанные по рукам и ногам веревками, его выжившие люди. После бессонной ночи я ушел спать, пристрелив пару раненых людей Мама. Лечить я их не собирался, а определенный посыл сделать следовало уже сейчас, да и зачем им мучиться, я же не садист. Глава 21. Казнь. Утро наступило где-то ближе к обеду. Со всего Банги и его окрестности сбежались люди. Вся моя сущность противилась этой казни, но другого выхода я не видел. Когда-то я был цивилизованным юношей, даже, можно сказать, толерантным. Мне было дурно смотреть на оторванный хвост ящерицы, который она оставляла, чтобы спастись из жестоких лап мальчишек. Сейчас же я стал совсем другим. Когда тебя целенаправленно травят и хотят убить, ты по-другому начинаешь смотреть на этот мир, если, конечно, выживешь. Вокруг дикая природа, с такими же дикими людьми, а цивилизованные, как ты думал, люди пытаются продырявить тебя, наделав в тебе совсем ненужных дырок, отчего поневоле станешь таким же диким, как и окружающие. Среда формирует сознание, как говорят материалисты. Теперь я тут среда, и я буду формировать ваше сознание. Раз пошла такая пляска, режь последний огурец. На казнь собрались все, кто смог. Вернулся Жало со своими подчиненными, остальные были слишком далеко. Исаул с перевязанной головой стоял рядом, командуя своим тысячным отрядом персональной охраны. На окраине города была вытоптана большая площадка, на которой сооружен помост с виселицей. Всего на казнь были приглашены 37 человек, во главе с Мама. Остальные либо погибли, либо разбежались. Весь город уже гудел, обсуждая ночной бой и мое чудесное спасение. Возле помоста лежали три раздетых трупа ассасинов. Все они были арабами. Сухие, поджарые тела, одинаково хорошо переносившие и холод горных вершин и жару опаленной солнцем пустыни. Сейчас они не производили впечатления супергероев, а простреленная голова Азиза Аль-Мухрама уже была отделена от тела и украсила собою очередную пику. Мама угрюмо молчал, склонив свою черную голову, и из-под лобья посматривал на пустую пику, которую, как он думал, приготовили для него. Но он ошибался, это была бы слишком легкая смерть для предателя. Его ждало гораздо более жестокое наказание. По моему приказу, его положили на помост и, перехватив голову, широко раскрыли рот, вставив туда глиняную воронку. Чинно, не спеша, я взошел на помост, поправил свой маузер, погладил окровавленную ткань, закрывавшую мою рану, передвинул к себе деревянную кобуру маузера, а затем, раскрыв ее, достал не мощный пистолет, а невзрачный пузырек из темного стекла. Подняв его над головой, задумчиво рассмотрел на свет и выдержал паузу, от которой у мамы потек тоненькой струйкой пот, стекая по щекам и падая на дощатый помост. Затем, быстро открыв пузырек, одним движением опрокинул его содержимое в воронку, по которой зелье безумия стекло мама в рот. Дикий горловой крик пронзил тишину казни. Чудовищным усилием голосовых связок и мышц гортани мама пытался исторгнуть из себя это зелье. Он начал безумно вырываться и даже смог приподняться, несмотря на то, что его удерживали 6 сильных воинов. Но подбежали еще 4, и его опять пригнули к помосту. Медленно, по капле, зелье стало проникать внутрь организма, отравляя его. Я же, подняв руки к небу, глухим утробным голосом стал взывать к богам Вуду. Через 5 минут, в полной тишине, мама стал конвульсивно дергаться. Еще через 5, из его рта вытащили воронку и отпустили его, а через 10 минут с помоста поднялся уже не человек, а пустышка. Бессмысленно оглядывая всех вокруг, это существо могло только пускать слюни, и тут же обмочилось и обгадилось. Существо, бывшее когда-то смелым и жестоким воином, а потом большим военачальником, сейчас не могло ни разговаривать, ни делать осмысленные действия. Он стоял, бездумно пялись в никуда, пускал пузыри и время от времени издавал животные звуки, в которых не было абсолютно ничего человеческого. Вся толпа, включая пленных, шарахнулась от него, а мама вдруг завыл, как голодный волк в степи. Этот душераздирающий вой встряхнул всех. Многие бросились бежать, а я произнес: «Слушайте все, я отнял у него душу, и теперь она принадлежит мне, во веки веков. От мамы осталось только тело, кто возьмет его себе?» Гробовая тишина установилась вокруг, все, кто еще не успел сбежать, ощутили вдруг острую потребность сделать это сейчас. Пленные начали дергаться и бросаться на своих конвоиров, спеша умереть от их острого штыка, боясь быть вечно проклятыми и ходить пустой телесной оболочкой без души по просторам Африки. Обернувшись к ним, я произнес: «Вас ждет другая участь, чем мама. Готовы ли вы искупить смертью свое предательство? Если готовы, то для вас есть задание. Я дам вам возможность умереть в бою, и ваши души останутся при вас навсегда. Я не возьму их себе, но и вы должны выполнить все, что я вам прикажу, иначе». Все, оставшиеся в живых, согласились, кроме одного, который, не выдержав увиденного, умер от разрыва сердца, досрочно отправившись в подземные или воздушные чертоги, сбежав тем самым от моего гнева. Но мне хватит и тех, кто остался. По моему знаку, их увели с помоста, а убитых похоронили. Телесную оболочку мама увели к моему наполовину сгоревшему дворцу. Теперь его место было у входа. Здесь его кормили и поили, здесь же он и гадил, а его испражнения убирали его бывшие жены, по очереди, кроме тех, которые доложили мне вовремя о его предательстве. Остальные были обращены в служанок и стали ухаживать за своим бывшим мужем. Его дети были отданы в другие семьи, а с тремя последними я еще не решил, что делать. Эстиль-Рази я приставил служанкой к моим дочкам, заодно и французскому их научит. Интерлюдия. Леонид Шниерзен и Леон Срака взяли немного денег из кассы первого африканского, в который их и положили в свое время. Затем они отправились на переговоры с португальской администрацией, надеясь получить денежную компенсацию за участие в проведении боевых действий на их стороне, полученные при этом ранения и утрату денежных средств. Итогом их похода была сумма в 100 тысяч рейсов, и она их устроила. Забрав деньги, они сели на ближайший пароход и отчалили в САСШ, где по прибытии в Бостон учредили акционерное общество. Португальские рейсы пришлось обменять по курсу в одном из бостонских банков. На роль зиц-председателя акционерного общества «Рога и копыта» прошу прощения, алмазы и изумруды был найден напустившийся бомж Гарри Томас, бывший раньше мелким клерком. Он безоговорочно принял все навязанные условия и, влив в себя полбутылки самого дешевого виски, отрубился до утра. Наутро, Проспавшись и получив 50 долларов задатка, он вместе с Леоном отправился по магазинам одеться и привести в себя в порядок. 50 долларов не хватило, но в 100 он уложился. Затем они сняли офис в одном из импозантных зданий на центральной улице. Заказали и впоследствии повесили на дверях двух арендованных кабинетов таблички. На первой двери надпись на табличке гласила «Black Diamond of Africa», на второй «Stock Sale». Шнейерзен поднял старые связи, которые у него оставались еще с первого приезда, и теперь арендовал тесное подвальное помещение, где установил небольшой печатный станок, на котором штамповал акции своей фирмы. Идея, которую подкинул им вождь, была неплоха, но требовала тщательного подхода и могла не реализоваться, если подготовиться к ней плохо. Поэтому Шнейерзен принялся тщательно печатать бумажные акции с витиеватым рисунком, который изображал очертания африканского континента в виде гротескного крупного алмаза. Все остальное пространство на билете занимали завитушки и, собственно, текст. Получилось неплохо, даже, скажем так, лучше, чем в типографии, и главное, никаких концов. Кто, где, откуда. Фальшивомонетчика очень трудно найти, и никому в голову бы не пришло, чтобы эта публика самостоятельно печатала не деньги, а акции. В данном случае эти акции не имели цены, хотя и были сами по себе просто бумажками. Шнейерзен сразу решил играть по-крупному и не гнушался ничем. И пока скромная и никому неизвестная фирма «Черные алмазы Африки» потихоньку набирала оборот в рекламе своей деятельности. Но не МММ единым, и вместе с Леоном они начинали заниматься и другими аферами, которые подсказывал им изощренный ум отпетого авантюриста, начав с самогоноварения. С этой целью было куплено полуразрушенное здание на окраине порта, куда сваливали рыбные отходы с рыбного базара, и которое попросту являлось свалкой. Постоянно гниющие рыбные остатки и крики обалдевших от гниющей еды чаек привносили необходимый колорит в их дело. Если зайти в это, изрядно подремонтированное изнутри, здание, то можно было приятно удивиться наличию там порядка, относительной чистоте и большому количеству разнообразных агрегатов, с блестящими и не очень металлическими боками. Эти агрегаты были ничем иным, как дистилляторами, перегонными кубами и прочими приборами, помогающими добиваться максимального выхода спирта из бурлящей в них подогретой браги. Схема была нарисована мамбой и дополнена различными замечаниями по уменьшению неприятного запаха и добавлению различных добавок, улучшающих вкус исходного продукта. Самогоноварение в САЗШ было запрещено с 18 века, поэтому ничего удивительного не было в том, что Шнейерзен скрыл свой мини-спиртзавод в практически заброшенном здании морского порта города Бостона. Для производства самогона требовались три вещи – сахар, сырье и вода. Вода бралась из реки Чарльз, впадающей в залив Массачусетс. Она была не совсем чистая, но песок и древесный уголь частично помогли решить эту проблему. Дальше, наполовину очищенная вода заливалась в большой медный котел с брошенными туда серебряными долларами, кипятилась и затем сливалась через тонкое ватное одеяло в другую емкость. Там вторично кипятилась, добавлялись улучшающие вкус травы, набранные на окрестных пустошах, или кочаны кукурузы, или ветки фруктовых деревьев, вообще все, что могло впитать в себя лишнее, и в то же время улучшить вкус воды и смягчить ее. Вода опять сцеживалась и отстаивалась. Сахар и пшеница, а также кукуруза, ячмень, картофель шли прямиком из внутренних районов САСШ на вывоз из порта города Бостон. Поэтому, при наличии знакомых грузчиков в порту и проплаченных чиновников, там же, всегда можно было сотню-две килограммов зерна или корнеплодов спокойно забрать, или просто купить, проще и дешевле, в обход обычной продажи. Оба компаньона не гнушались изгнившими продуктами, доставленными из южных регионов или Южной Америки. Браги все равно из чего бродить, из зерна, гнилых апельсинов или почерневших и сморщенных бананов. Сахар покупался там же, и процесс пошел. Забродило в огромных чанах брага, впоследствии заливаемая в аппарат для самогоноварения, там она равномерно подогревалась, испарялась, конденсировалась и выдавала чистый отменный спирт. Характерный запах выводился не наверх, а в выкопанную для этого траншею, накрытую досками и засыпанную землей, которая выходила прямиком на свалку, где самогонное амбре смешивалось с рыбным. Полученный спирт дополнительно очищался кокосовым углем или перманганатом калия, процеживался и смешивался с вкусовыми добавками. По совету Мамбы, они делили полученный алкоголь на три вида. Пойло, самый худший самогон, плохо очищенный и сделанный из картофеля. Чистоган, люксовый, хорошо очищенный спирт из зернового сырья. Ликер, сладкие настойки на ягодах, фруктах, анисе, шишках, мхе, змеях и остальном, что смогли достать. Связи с контрабандистами, морской порт, качество сырья и в два раза меньшая цена, чем официально производимый алкоголь, резко повысили возможности сбыта, и деньги потекли к ним тонкой алкогольной речушкой. Алмазная фирма стала продавать свои акции. Зиц-председатель демонстрировал горсть алмазов, полученных от африканских проходимцев, и пылал энтузиазмом. Акции имели начальную стоимость 1 доллар, но они стоили все же дороже, чем стоимость бумаги и краски, потраченной на них. Помимо обычной рекламы в газетах, были наняты и уличные мальчишки, которые, получив за труды по 10 центов за 2 часа горлопанства, также выкрикивали рекламу фирмы Black Diamonds of Africa. Любой посетитель, собирающийся приобрести акции, когда открывал дверь с надписью «Stock Sale», сразу попадал в атмосферу африканского континента. Продолговатая прямоугольная комната, заканчивающаяся высокой стойкой с бюро, была вся уставлена колоритными деревянными фигурками из ценных пород дерева. Кругом лежали цветастые африканские циновки, а на стенах висели ритуальные маски и холодное оружие, вроде метательных ножей и копий. В одном из углов стоял большой, сделанный из толстой кожи носорога, ростовый щит. На стойке располагалось несколько намертво прикрученных коробочек со стеклянным верхом, сквозь который каждый посетитель мог убедиться в наличии алмазов, как таковых. Были там и другие камни, вроде мелких рубинов, изумрудов, топазов и доселе неизвестных танзанитов, найденных на территории Уганды и пока неизвестных широкому кругу покупателей. Все камни были настоящие, в чем легко можно было убедиться любому. Иногда происходили досадные случайности, вроде кражи мелких алмазов, что, все-таки, не огорчало владельцев, а скорее, напоминало черный пиар и деловитое пренебрежение с прицелом «а у нас их еще много». Опосредованно, это тоже сыграло определенную роль в популяризации фирмы. Добыча алмазов и прочих драгоценных камней в Габоне и Конго – это основной вид деятельности, как было заявлено в уставе акционерного общества Black Diamonds of Africa. Был у акционерного общества и свой слоган «Думай о будущем, делай деньги на алмазах, как на черных». Дело потихоньку раскручивалось, и акции сначала подорожали до 2 долларов, а потом и до 5, и даже до 8. Убедившись, что бизнес начал приносить доход, Шниерзен наставил на спиртзаводе Леона, а сам рванул в Новый Орлеан играть в карты и продвигать новый аттракцион невиданной щедрости. Он решил организовать подпольный тотализатор на грядущие события. Ему и самому поначалу слабо верилось в те пророчества, которые изрекал Мамба, но после предсказания смерти Александра III, восшествия на престол Николая II, он решил рискнуть. В будущем 1898 году Мамба напророчил САСШ войну с Испанией и последующий захват ее колоний на Филиппинах, Кубе, Гавайских островах. Стоило сыграть на этом. В Новом Орлеане, в обществе отъявленных завсегдатаев различных игровых клубов и полуподпольных казино, Шниерзен громогласно утверждал, что не позже, чем через полгода, САСШ аннексируют Гавайские острова, а Куба станет протекторатом САСШ. Он бился об заклад, клялся, чем угодно и, в конце концов, сформировал приличный капитал под свою полуподпольную букмекерскую контору.